«Понятия не имею. Мы вот только что...» «Имя второй жертвы, Селвентури, вам что-то говорит?» «Впервые услышал о нем от сотрудника моей службы безопасности, который позвонил мне и рассказал об этой ужасной перестрелке. А что там произошло?» Она пожевала нижнюю губу, похоже, решала, насколько подробно рассказывать ему о случившемся. Партнер ее болтался где-то сзади и молча наблюдал. «На месте происшествия обнаружен только один пистолет, тот, который держал в руках Лумис. Но кто-то по нескольку раз выстрелил и в него, и во вторую жертву. Многое свидетельствует о том, что в комнате шла активная перестрелка». Кен поднял руку к груди, это был красивый, выразительный жест. «Господи, боже мой!» Затем посмотрел на Петти, чтобы убедиться, что и она изображает сообразную обстоятельствам озабоченность, но вместо этого поймал на себе ее пристальный, полный злобы взгляд. Тогда он вновь обернулся к детективам. «Даже представить себе не могу, что там такое приключилось. Зачем Мэлу понадобилось идти к этому адвокату? Что они там не поделили настолько, чтобы перестрелять друг друга? Во всей этой катавасии явно участвовал кто-то еще. В смысле, Мэл ведь не сам застрелился?» Сьюзен Пайн раздраженно кивнула. «Был свидетель, мужчина. Проезжал мимо на грузовике, услышал выстрелы. Он увидел, как до прибытия полиции здание покинули двое — мужчина с темными волосами и женщина». У Кена закружилась голова. «Женщина?» «Возможно, та же, что убила Макса Вернона. А может, и всех остальных. Она оставляет за собой горы трупов». «А что за мужчина?» «Никаких данных на него нет, но я догадываюсь, кто бы это мог быть». Кен изумленно поднял брови и замер в ожидании, но она не промолвила больше ни полслова. «Что ж», — сказал он, — «это все просто ужасно, если я могу вам чем-нибудь помочь». «Да прекратите вы, Стелли, я не верю вам ни на одну секунду. Лумис служил у вас, он плясал под вашу дудку и в перестрелку, думается, попал не случайно». Кен почувствовал, как предательски задрожали руки и сунул их в карманы брюк. «Маленькая стерва, она заплатит за эти слова. Пара звонков нужным людям и...» «Ну, вам есть что сказать?» «Спросите у моих адвокатов, детектив. Поверьте, вам очень скоро придется с ними встретиться». Пайн развернулась на каблуках и направилась в сторону лифта. Напарник прорысил за ней, не оглядываясь. Они зашли в кабину, и Пайн смерила Стелли долгим, немигающим взглядом. Она сверлила его глазами, пока двери лифта не закрылись. Кен собрал всю свою волю в кулак и повернулся к Петти. Она закурила длинную тонкую сигаретку, потом слегка сощурилась от дыма и посмотрела на него оценивающе, томила ожиданием. Прошла минута, и он уже не мог стоять спокойно. «И что теперь?» «Теперь ты в заднице, дорогой. Теперь ты сам по себе. Сам обделался, сам и разгребай». С этими словами она гордо прошествовала к лифту, а за ней сизым шлейфом тянулся дым. Казалось бы, с ее уходом Кен должен был бы испытать хоть временное, но облегчение, а вместо этого, взглянув в окно на суматошную жизнь Вегаса, он почувствовал себя страшно одиноким. Глава 51. Хай Вернон закончил разговор, положил трубку и подумал: «А, история-то эта становится совсем уж фантастической». Он вот уже несколько часов сидел у телефона, коленный сустав хрустнул, когда он встал. Он протер очки и пошлепал в одних носках в соседний, точно такой же, кабинет к брату. Норм сидел за столом, на котором валялась старая кожаная сбруя, настолько истертая, что, казалось, кожа на нее пошла недубленная. Рядом были разложены инструменты, тряпочки, стояла круглая баночка с веществом для чистки седла. «Норм, что ты делаешь, черт возьми?» «Чиню сбрую», — сказал Норм, не отрываясь от своего занятия, — «и дураку понятно». Хай стоял в дверях, смотрел на брата во все глаза и шевелил пальцами в носках. «Хорошо, допустим», — сказал он, — «а теперь скажи мне, зачем ты ее чинишь?» Посмотри на нее, черт знает на что похоже. Вокруг вообще сплошной кавардак. Норм проталкивал здоровенную иглу в дырки по краям сбруи и протягивал через них желтый навощенный шнур. Пыльная, растрескавшаяся кожа выглядела так, будто вот-вот развалится. Хай стоял над ним и сокрушенно качал головой. «Черт возьми, Норм! Мы же вообще не пользуемся этой сбруей!» «А вдруг?» «У нас и лошадей-то здесь лет 30 не было. На кого ты ее цеплять собрался?» Норм выпятил нижнюю губу и насупился. «Можно будет где-нибудь ее повесить? Над камином или еще где?» Максу бы это понравилось. Он и кактусовое ранчо так оформил всякими там штуками с Дикого Запада. Хай шумно вздохнул. Так мы и сделаем. А еще я подберу пару засохших коровьих лепешек, прибьем их на стенку и будем говорить всем, что это искусство.